Глава первая. Босоножки можно было смело выбросить на помойку. Лаковые цветочки ободрались, а некогда красивые кожаные тесемки теперь напоминали шнурки пенсионера Сухорукова, проживающего на третьем этаже и носившего 12 месяцев в году одну и ту же обувь, серые с белой отделкой кеды. «Закаляй ноги с молоду, дура!» Частенько говаривал он Валентине, противно причмокивая блестящими, как дождевые червяки, губами. «Козел!» – буркнула Валя, вспоминая Сухорукова. Вопрос о покупке новой обуви встал на повестке дня ребром. Приятно осознавать, что предстоящая трата не сильно ударит по кошельку. Полученная премия уже 3 дня пылилась под тяжелой хрустальной пепельницей, давая возможность мечтам отплясывать бойкую чечетку. «Куплю самые лучшие!» – улыбнулась Валя, представляя новенькие кожаные босоножки с аккуратным каблучком. «Черные или бежевые? Бежевые или черные?» Выбирать она не любила. Еще будучи школьницей, могла часами стоять около витрины магазина «Констовары», бесконечно разглядывая разноцветные ластики. А уж если дело доходило до набора ручек или пенала, то тут хоть караул кричи. Пока все не перетрогает, 100 раз не вздохнет печально, решение не примет. Валентина снова посмотрела на поникшие тесемки и, подхватив отжившие свой век босоножки, отправилась на кухню, где торжественно опустила их в мусорное ведро. «Прощайте и простите, если сможете», – произнесла она с чувством выполненного долга и склонила голову, изображая вселенскую скорбь. Натянув прямую красную юбку, приобретенную на распродаже еще в прошлом году, и белую футболку с невинной надписью «Там, где сбываются мечты», Валя сунула ноги в прозрачные резиновые шлепки и направилась к соседке. Мимолетная улыбка тронула губы, в глазах запрыгали искорки радости, а из груди вырвался короткий счастливый вздох. «Кто там?» – раздался из-за двери глухой голос Наташи. «Чего ерунду спрашиваешь? Ты же в глазок посмотрела!» «Бдительность никогда не помешает», – пропуская Вальку в квартиру, ответила соседка. «Это вам, молодым, все по барабану, а мы, одинокие, 30-летние женщины, находящиеся в длительном ожидании принца на белом коне...» «Ты сейчас что-то сложное сказала», – перебила Валька. «Вот я и говорю, молодая ты еще». Наташа усмехнулась, махнула рукой и через пару секунд весело спросила. «А ты чего разоделась, как на демонстрацию?» Наташку любили все. Потому что охотно мыла полы около лифта. На жизнь смотрела с заразительным оптимизмом, пекла отличные пироги с капустой и была неисправимой фантазеркой. Слушая ее, хотелось сказать «Да-да, конечно, да», закатить глаза к потолку и поверить в мир во всем мире. «Душа ты моя!» Называли ее так и 70-летняя Егоровна с 9-го этажа, и 80-летняя Мария Степановна с 11-го. А еще Наталья вела активную борьбу с пенсионером Сухоруковым. Запрещала ему бросать окурки в подъезде, гадить в лифте и плеваться направо и налево. Он в ответ 2 раза поджег ее почтовый ящик и написал на двери квартиры белым мелом «Рыжая курва», за что был бит зимним сапогом по костлявой спине. Только за эту борьбу, длительную, ожесточенную и бесспорно героическую, Наташе полагалась медаль за мужество и всеобщее обожание и уважение. Никто не осмеливался связываться с Сухоруковым. Его считали проклятием дома и карой небесной одновременно. «Пойдем в магазин, мне босоножки купить нужно», – предложила Валя, принюхиваясь. «Не спекла ли Наташка чего вкусненького? Старые износились. Я их сегодня выбросила». «Деньги есть?» «Ага, я премию получила». Одобрительно кивнув, Наташа устремилась в ванную. Необходимо было припудриться, накраситься и расчесать непослушные рыжие волосы. Принцы на резвых конях имеют дурацкую привычку появляться буквально из-за угла. Скрип качелей, залитый солнцем асфальт, разноцветные клумбы, подстриженная неровными ступеньками газонная трава и легкий, еле уловимый аромат свежести. Чудесный дворик, чудесное настроение, чудесный день, который не сможет испортить даже сморщенный мясистый нос пенсионера Сухорукова. «Куда дармоедки направились?» – спросил он, застилая синюю скамеечку газеткой. Мужичок он был худенький, но вот нос своими размерами и цветом напоминал зрелый, лоснящийся баклажан. Ролью вселенского злодея Сухоруков очень гордился. Более того, вечером записывал все совершенные за день гадости в толстую тетрадку с клеенчатой обложкой. Убирая ее под матрас, он минуты три облизывался, точно наконец-то проглотил тщательно пережеванный деликатес. Подобное поведение ехидный пенсионер объяснял просто. Негодяев помнят намного дольше, чем добропорядочных граждан, а ему хочется известности, хотя бы в пределах района. Сухоруков был согласен даже на посмертную славу, поэтому не очень страдал от отсутствия интереса со стороны прессы к своей важной персоне. «Вот помру, матрасик приподнимут, и уж если при жизни не оценили, то потом и школьников на мою могилку водить будут, и в энциклопедию имечко мое скромное вставят». «Я говорю, куда дармоедки направились?» – выдал Сухоруков повторно, требуя внимания. «Никак не могу решить. Черные или бежевые?» Игнорируя общего врага, задумчиво протянула Валя. «Ты бы какие купила?» «Увидишь, полюбишь, и все сомнения сразу исчезнут», с легкостью ответила Наташа. Несмотря на субботний день, в маленьком обувном магазинчике, открывшемся полгода назад, неподалеку от супермаркета, покупателей почти не было. Худенькая женщина лет 50, придирчиво рассматривающая коричневые тапочки, и конопатая девчушка, мечтательно поглаживающая лаковую туфлю с 10-сантиметровым каблуком. Вот и все посетители. Валька вдохнула, шумно выдохнула и окинула взглядом светлый зал. Выбирать трудно, но без этого, увы, не получится. Она прошлась вдоль первого ряда полок, затем второго, третьего, и вернулась к Наташе. К сожалению, Валька могла себе позволить только одну пару босоножек. Есть розовые, бирюзовые, желтые. Или белые купить. Вот эти вроде ничего. Наталья поморщилась, что было красноречивее любых слов. Валька хмыкнула, поджала губы и отправилась дальше изучать ассортимент. Через 15 минут определились фавориты. Но теперь предстояло понять, что важнее – красота или практичность. Наташка выступала за красоту и решительно указывала на розовые плетенки с бусинками. Валька подумывала о практичности и все чаще протягивала руку к классическим черным босоножкам. «Обувь нужно мерить, она к ноге прилипнуть должна», – назидательно сказала подруга и спросила, «какой у тебя размер?» 37-й. Хотя 36-й тоже может подойти. Валька неторопливо зашагала к продавцу, но на полпути услышала, как запилькал мобильный телефон. Номер не определился. «Да», – быстро сказала она в трубку, полагая, что кто-то ошибся, и уже через пару секунд можно будет приступить к примерке. «Валентина?» – раздался мужской голос. «Да». «Добрый день». «Добрый», – притормозив, Валька напряглась. Голос был незнаком, официален, но все же приятен. «Кажется, вы сейчас покупаете обувь». Слова закончились. Захотелось обернуться и проверить, не стоит ли за спиной какой-нибудь мужчина с телефоном в руке. Помедлив, Валька молниеносно огляделась, но увидела лишь Наташу, изучающую белую сумку с объемными накладными карманами. «Вы...» «Я на улице», — подсказал мужчина. «Ожидаю вас». «Зачем?» «Кто вы?» «Я должен выполнить поручение, передать вам конверт». «Но я не жду никаких конвертов», — выпалила Валька, добавила «извините», прервала разговор и небрежно убрала мобильник в задний карман юбки. Автоматически сделав несколько шагов к витринному окну, наполовину заставленному яркими обувными коробками, она попыталась отыскать звонившего на улице, но не увидела мужчины. Что-то не складывалось, и собственная торопливая реакция оставила неприятный осадок в душе. Конечно, хорошо бы рассказать о звонке Наташе, но та тут же ринется ее спасать. Валька нахмурилась. В голове царила неразбериха, не желавшая успокаиваться. Как-то странно. Ее вроде не надо спасать. И конверт. Человек хотел передать конверт. Какой конверт? И что в нем? Мобильник запеликал вновь. «Слушаю», — ответила Валька, уже зная, чей голос сейчас услышит. «Валентина, вам просто нужно выйти из магазина и взять у меня конверт», — спокойно произнес все тот же незнакомец. «Откуда вы знаете номер моего телефона? И кто вы?» Отчего-то говоря тише, Валька направилась к двери магазина. «Вы курьер?» «Пусть будет так». «Вы не ответили на мои вопросы?» «На один ответил», — уточнил мужчина с еле уловимой иронией. «Нужно посмотреть, что это за тип», — решила Валька. «И вообще, письмо у него лучше взять. Вдруг там что-то важное?» «Хорошо, сейчас выйду», — ответила она. «У меня будет просьба». «Какая?» — удивленно спросила Валька. Хотя, казалось, лимит удивления уже исчерпан. «Вы ведь в магазине с подругой?» «Да». «Давайте не будем мешать ей выбирать обувь. Приходите ко мне одна». «Это уже наглость», — попыталась разозлиться Валька и собралась из вредности окликнуть Наташу, но не стала этого делать. Не трусиха же она, в конце концов. Подумаешь, взять конверт и все. Минутное дело. «Вы за мной следили?» — запоздало сообразила Валька. «Немного». «Все это очень странно. В жизни случается всякое». Валя улыбнулась, сама не зная чему, и отправилась на улицу. Голос точно тянул ее из магазина прочь, и сопротивляться желанию увидеть незнакомца уже не хотелось. Минутное дело. От кого же письмо? Любопытство вспыхнуло и заволновалось в груди. «Ты куда?» – спросила Наташа. «Я быстренько!» – обернувшись туманно, ответила Валька и дернула ручку двери на себя. Он стоял около серебристой иномарки. Молодой, высокий, черноволосый. Нос прямой, глаза темные. Карие. Солнце выглянуло из-за ватного облака, и ничего уже разглядеть не получилось. Валька прищурилась и приняла твердое решение купить со следующей премии солнцезащитные очки. Черные или коричневые? Коричневые или черные? Сейчас бы она хорошо смотрелась в этих очках, которые сделали бы ее уверенной красавицей. Ну, не совсем красавицей. Сдержав улыбку, настраиваясь на деловой тон, Валька направилась к мужчине. Конечно, возле магазина были припаркованы и другие машины, но они находились в отдалении, не то что этот серебристый бегемот, перегородивший дорожку. И больше никто не смотрел на нее, обыкновенную Вальку, так как этот незнакомец. Он ждал ее. Спокойно, без тени эмоций. «Еще раз добрый день», – произнес он и протянул узкий белоснежный конверт. «Прочитайте сейчас. Возможно, вам захочется ответить». «Кому?» – нарочно спросила Валька и натолкнулась на пуленепробиваемую стену молчания. Неторопливо открыв конверт, она достала очень красивую глянцевую карточку, украшенную по углам чуть изогнутыми золотыми линиями и замысловатыми ромбиками. Линии мгновенно заискрились на солнце, точно обрадовались летнему дню и возможности продемонстрировать собственную красоту. Почерк уверенный, размашистый и, кажется, мужской. «Дорогая Валентина, я хочу пригласить тебя в гости. Понимаю, что мое приглашение является неожиданностью и вызывает некоторые опасения, но тебе совершенно нечего бояться. При встрече я дам все необходимые объяснения. Сергей, он доставил письмо, в случае твоего согласия привезет тебя в мой дом. Вернуться обратно ты сможешь в любой момент, как только пожелаешь. К. Ю. Я. Вас зовут Сергей? Уточнила Валька, растягивая время, пытаясь немного очухаться. Не каждый день к ней приезжают на серебристых бегемотах странные мужчины в костюмах, белых рубашках, галстуках и протягивают вот такие приглашения. «Да», — ответил он, сохраняя официальность. Но Валька заметила, как дрогнули уголки его губ. Бесспорно, она задала глупый вопрос. «Ну и что?» «Ответить нужно сейчас», добавил Сергей и уточнил. «Ваша подруга поехать с нами не может. Исключено». «Наташка, нужно хотя бы предупредить ее, чтобы не волновалась». «Но разве возможно не волноваться в такой ситуации? Если она узнает, то никуда не отпустит». «А разве я куда-нибудь еду?» «Не пустит. И правильно сделает. Только ненормальная может поехать неизвестно куда, неизвестно с кем». Мысли Вальки закружились, точно осенняя листва по мостовой. «Кто такой? К-ю-я. И что ему нужно? Что он хочет объяснить и о чем ему важно поговорить со мной?» Валька быстро перечитала приглашение, но легче от этого не стало. Бред и фантастика. «Я не могу поехать, мне надо подумать», придавая голосу твердость, быстро произнесла она. Сергей распахнул дверцу машины и ровно ответил. «Или сейчас, или никогда». «Но кто такой К-ю-я?» «Валентина, об этом вы узнаете немного позже. Поверьте, поездка в ваших интересах». Сергей многозначительно приподнял брови и замолчал. Валька задержала на нем взгляд. Цепкий, испытывающий. Но такой прием результата не дал. Ничего не получилось угадать по выражению лица этого человека. Перед ней стоял приятный, со вкусом одетый мужчина, а не бандит с большой дороги, сжимающий в руках пистолет или окровавленный нож. «Что же вам нужно от меня?» Задалась Валька отчаянным вопросом, совершенно не представляя, как поступить. «У меня нечего взять, и я не какая-нибудь красавица». Валька посмотрела на окна обувного магазина, еще раз подумала о Наташке и поморщилась. Никуда она не поедет. Что она, ненормальная, что ли? А вдруг предстоит узнать нечто важное? Тайну. Да пропади она пропадом. Поверьте, поездка в ваших интересах. Зажужжали в ушах слова Сергея. Пожалуйста, объясните, зачем мне куда-то ехать? С нажимом произнесла Валька. «Может, вы бандиты какие-нибудь?» «Честное слово, не бандиты». «Тогда или нет? На принятие решения я даю вам одну минуту». «Замечательно», — фыркнула Валька и опустила голову, чтобы прочитать приглашение в третий раз. Еще час назад она, радостная и беззаботная, бодро отправлялась за новыми босоножками. А теперь... Это не могло произойти с ней. Невозможно, невероятно, дурацкая ошибка. Валька не заметила приближения Сергея. Тот подошел совсем близко, но зато почувствовала, как он осторожно взял ее за локоть, легко и непринужденно подтолкнул к распахнутой дверце машины, затем притеснил к салону и тем самым заставил плюхнуться в кресло. Непроизвольно втянув ноги, еще до конца не осознавая, что произошло, Валька собралась возмутиться, но дверца хлопнула, ставя последнюю точку, а через несколько секунд, когда Сергей сел рядом, щелкнули замки, отрезая путь к свободе. «Вы...» Она наконец-то хорошенько испугалась и потеряла дар речи. «Небольшая прогулка, не более того», — успокоил похититель. «Давай будем считать, что я просто помог тебе сделать выбор». Отметив, что Сергей распрощался с официальным тоном и перешел на «ты», Валька погрузилась в глубокий шок. Противные иголочки волной пробежали по спине и рукам. Во рту пересохло. И только одна мысль пульсировала буквально во всем теле. «Зачем я им? Зачем?» Наташа уже сердилась на Вальку. Притащила в магазин, а сама ушла куда-то. Босоножки за это время можно было купить раз 10, если не больше. Наташа улыбнулась, представляя, как они идут с коробкой в пакете мимо аптеки, супермаркета, автобусной остановки, и какая Валька счастливая. Дома наверняка сразу же наденет обновку и до вечера не снимет. Вот где ее носит? Насмотревшись на обувь и сумки, потеряв остатки терпения, Наташа вышла из магазина и сразу увидела серебристую иномарку. Большую, красивую, нагло припаркованную возле пешеходной дорожки. И странно, в машине сидела Валька. А еще в эту иномарку быстро садился какой-то парень. Наташа не успела разглядеть лица, лишь плечи, темные волосы, белый воротник рубашки. Хлопнула дверца, и иномарка сорвалась с места. «Куда?» – вылетел вопрос, оставшийся без ответа. Шок. Весьма удобная и полезная штука. Ничего не болит, не беспокоит, не мешает. Но, к сожалению, время этого состояния рано или поздно подходит к концу. И тогда возвращаются зрение, слух и запоздалая паника. Валька уловила звуки тихой, плавной музыки и сфокусировала тревожный взгляд на узком зеркале, к которому был подвешен маленький плюшевый медвежонок, качающийся то влево, то вправо. «Как дела?» – иронично спросил Сергей. На миг Валька задержала дыхание. Кресло, обтянутые бархатной бежевой тканью, дверца и передняя панель приятного коричневого цвета, мягкий коврик, кнопочки. Просторно, красиво, светло. В такой машине ездить ей еще не приходилось. И поверить в то, что обладатель подобной роскоши может похитить какую-то там девчонку? Нет, невозможно. И он еще спрашивает, как у меня дела. Пальцы крепче сжали гладкий конверт. Нахмурившись, Валька медленно повернула голову в сторону Сергея. Ей захотелось хорошенько разглядеть его, попытаться угадать, о чем тот думает и что собирается делать дальше. Кто он? И часто ли развозит по Москве приглашение от неведомого Каюя? Существует ли Каюя? Или это замысловатая ловушка? Зачем я им понадобилась? Почувствовав на себе пристальный взгляд, Сергей улыбнулся. Валька мгновенно отвернулась к окну и поджала губы. «Испугалась?» – спросил он, отвлекаясь от дороги. «Я такой страшный?» «Нет». Он расхохотался громко и искренне. И не было в этом смехе ничего подозрительного, угрожающего или зловещего. Так смеются довольные люди, вовсе не замышляющие пару-тройку гнусных преступлений. Любопытство победило, и Валя с интересом стала рассматривать Сергея. Взгляд запрыгал вверх-вниз, вверх-вниз. Почти черные волосы, и, кажется, они мягкие. Гладко выбрит, руки ухоженные. Да, глаза карие, и нос прямой, без всяких горбинок и трамплинов. Не курносый. Нет, этот человек не бандит с большой дороги. Но, с другой стороны, Валька прекрасно помнила, как Сергей подтолкнул ее к дверце машины. А она, между прочим, вовсе и не намеревалась никуда ехать. «Ну что, Баталова Валентина Николаевна, будем дружить? А то 20 километров уже вместе проехали, и все как не родные. Да не собираюсь я тебя убивать!» Сергей широко улыбнулся. «Мы едем в гости, вот и все». «Но кто вы и откуда знаете мое имя? Вернее, как вы меня нашли?» С нажимом спросила Валька. «Зачем я вам? Что все это значит?» «Так случилось», — улыбнулся Сергей, «что я за тобой некоторое время приглядывал». «Остановите машину, я хочу домой». «К сожалению, не могу выполнить твою просьбу. Посмотри в окно. Леса, поля, никакой цивилизации». Только сейчас Валька осознала, что Москва осталась далеко позади. Кругом действительно простирались луга и поля, кое-где пересекаемые лишь зелеными рядами деревьев. «Ничего не пропаду», — ответила она, читая надпись на приближающемся указателе. «Я понимаю, тебе страшно, но поверь, бояться нечего. Прости, что около магазина несколько поторопил тебя. Ты сама потом все поймешь». Эти слова никак не могли служить успокоительной микстурой. Противное отчаяние подползало совсем близко и стало жадно обматывать руки и ноги гадкой липкой паутиной. Валька сжала губы и попробовала сделать очередной выбор – ныть и конючить или принять неизбежное с гордо поднятой головой и какой-нибудь подходящей революционной песней. Она попыталась мысленно перечеркнуть хотя бы часть вопросов, забыть их, но ничего не получилось. Куда Сергей ее везет? Почему так хорошо разговаривает? Что значит «я за тобой некоторое время приглядывал»? Увидит ли она когда-нибудь Наташку и мерзкого Сухорукова? И за что же такое наказание свалилось на нее прекрасным летним днем? «Отпустите меня, пожалуйста», – заныла Валька и шмыгнула носом. «Я же просто босоножки хотела купить. Черные или бежевые. Такой день был хороший, а вы все испортили. Поворачивайте обратно. Никуда я не поеду. Домой хочу. К Наташке». «Та девушка, с которой ты пришла в магазин? Твоя близкая подруга?» Перебил жалостливую речь Сергей. Вынув из кармана аккуратно сложенный носовой платок, он протянул его несчастной Вальке. «Слезы вытри. И чего вы, девчонки, такие плакучие? Ну, похитили немножко, но везут неизвестно куда. И да, совершенно непонятно, что ждет впереди. Но реветь-то зачем?» Назло, хорошенько высморкавшись в тонкий платок, Валька улыбнулась. Дурацкая мысль пронеслась в голове. Если уж и предстоит умереть, то последние часы она проведет в обществе симпатичного, приятного Сергея. Хоть в чем-то повезло. «Ничего я про Наташку не скажу. А то вы и ее украдете». «Хватит выкать. Я вроде не старый, 30 лет всего. И не нужна мне твоя подружка. Зря беспокоишься». «А зачем тогда спросил?» Переход на «ты» почему-то оказался для Вальки легким. Наверное, помогли тревога за подругу и вспыхнувшая злость. «Надеюсь, твоя Наталья не отправится сейчас в полицию. Все же ты уехала, не попрощавшись. Попозже можно будет позвонить ей». «Почему попозже? Когда?» Валька только в этот момент вспомнила о существовании мобильного телефона. Это ж насколько у нее сейчас голова набекрень. Наташка. Она осталась в магазине и до сих пор не позвонила. Не обрушила 100 000. Ты где? Куда пропала? А должна уже рвать и метать. Давным-давно должна рвать и метать. Валька быстро взяла телефон, нажала кнопку, но темный унылый экран сообщил о том, что мобильник разряжен. И в ближайшее время порадовать свою хозяйку звонким пиликаньем не сможет. Так вот, почему от Наташки нет звонков. Сергей усмехнулся и весело сказал. «В жизни разное случается. Через пару часов сама решишь, что для тебя лучше – вернуться в двухкомнатную квартиру на краю Москвы или погостить в большом красивом доме».